Глава 26. Дима не знал, сколько прошло времени с тех пор, как эпинефрин перестал действовать. В какой-то момент препарат не оказал должного эффекта, и безумная боль на несколько суток вышвырнула Лескова из жизни. Он либо кричал, либо бредил, либо проваливался в спасительное беспамятство. Обезболивающие не приносили облегчения, а все попытки Альберта найти лекарство по-прежнему заканчивались неудачей. Этот день был первым, когда боль наконец отступила. Лежа на постели, Дима в страхе прислушивался к собственному организму, до сих пор не веря, что все закончилось. Спустя полчаса он наконец осмелился подняться с кровати и невольно поразился тому, насколько слаб. Тело слушалось трудом, ноги казались ватными. Приблизившись к раковине, Лесков ополоснул лицо, после чего взглянул на себя в зеркало. Оттуда на него смотрел худой, изможденный человек с янтарно-медными глазами. Темные круги делали его лицо еще более болезненным. А щетина придавала возраст. Даже не верилось, что это был тот самый черный барон, которому сдалась Икеане. Прошлая жизнь теперь вообще представлялась чем-то далеким, хотя и отделяли ее всего несколько дней. Дима смутно помнил, как ему стало плохо на последнем собрании. Он сделал себе очередную инъекцию, но спустя 20 минут боль нахлынула с новой силой. Следующие уколы уже не помогали. Несколько минут Дима корчился от боли на глазах у всех присутствующих, а затем потерял сознание. После он еще несколько раз приходил в себя, вот только боль никуда не девалась. Она продолжала рвать его мышцы невидимыми когтями, грызть его кости, выкручивать суставы. «Ты чего тут бродишь?» Встревоженный голос Ивана вырвал Лескова из воспоминаний. Дима даже не заметил, как дверь в палату приоткрылась, и сюда вошел его друг. «Тебе лежать надо, придурок!» Бехтерев бросился к нему, желая вернуть обратно в постель. «Да подожди ты. Я в норме. Боль ушла». На лице Ивана отразилось облегчение. «Тебе точно лучше?» — неуверенно спросил он. «Твои глаза!» «Я знаю. Наверное, это защитная реакция организма». «Наверное?» В голосе Бехтерева послышалось отчаяние. «Димка, почему ты ничего не рассказал? Какого хрена продолжал колоться этим дерьмом, если понимал, что оно с тобой делает? И Вайнштейн, он ведь в курсе был и все равно не остановил тебя». «Надо отдать ему должное. Он пытался». Лесков устало усмехнулся. «Что касается дерьма, это единственная причина, почему мы выиграли войну. Я не мог тебе рассказать. Сам подумай, что было бы, если бы полукровки узнали побочный эффект препарата. Никто бы не согласился использовать его на себя. Но плохо стало именно тебе. Я использую его гораздо дольше и чаще, нежели остальные. К тому же Альберт предложил им улучшенную формулу, без привязки к их ДНК. Чего нельзя сказать о моем эпинефрине? И что теперь делать? Что, если боль снова вернется? Искать лекарства». Лесков заставил себя улыбнуться. Ему было чертовски сложно строить из себя оптимиста, но Иван выглядел таким подавленным, что хотелось найти хоть какие-то успокаивающие слова. «Лучше скажи мне, как Вика?» «Все так же». Растерянно пробормотал Бехтерев. «Ей нужно отвлечься. Как только в Сиднее станет безопасно, тебе выделят дом. Заберешь дочь и уедешь к океану. Живете спокойно в тепле». «А что с тобой будет?» «Сейчас тебе нужно думать о Вике. Она и так пережила слишком много, чтобы сидеть здесь под землей, пока роботы убирают Петербург». «Да ну ты...» «Блага. Мне не 10 лет, чтобы нуждаться в отцовской поддержке». «Ты идиот или прикидываешься?» — вспылил Иван. «При чем здесь отцовская поддержка? Я не знаю, что с тобой будет дальше, а ты предлагаешь мне валить на курорт? За кого ты меня принимаешь?» «Сидя в моей кровати, ты мне все равно не поможешь. а твоя дочь нуждается в тебе и в отдыхе». Несколько секунд Бехтерев мрачно смотрел на Диму, не зная, что ему ответить. Затем опустил глаза. Впервые ему приходилось делать выбор между своим ребенком и лучшим другом. И от этого ему сделалось тошно. Вика всегда стояла для него на первом месте, однако Димка был ему как брат. И все же Лесков сказал правду. В мрачных подземельях девочка вряд ли сумеет оправиться от пережитого. Сидней мог бы стать идеальным местом. Этот город словно застыл в прекрасном довоенном прошлом, сохранив себе покой, уют и чистоту. Видя состояние друга, Лесков молча обнял его, и тот поспешил обнять его в ответ. Оба невольно задавались вопросом, увидятся ли они после разлуки снова. От этой мысли сделалось горько и тяжело. А ведь они еще даже не прощались. «С кем Вика сейчас?» — спросил Дима, отстранившись. «С Катей», — бесцветным голосом отозвался Бехтерев. «Мы с ней меняемся. То она у тебя, то я. Еще Ромка и Лось. 4 бессменных сиделки, мать твою». Услышав эти слова, Лесков слабо улыбнулся. То, что друзья заботились о нем, было приятно. Но, по правде говоря, Дима предпочел бы, чтобы в этот раз их рядом не было. Он не хотел, чтобы его запомнили жалким и беспомощным. «Георгию тоже нужно перебраться с сыном в Сидней», — задумчиво произнес он. «И Катя. Я не хочу, чтобы она оставалась здесь. Не знаю, что там думает ее Волошин, но по-хорошему...» «Да ничего он не думает», — перебил его Иван. «Надо быть полным идиотом, чтобы еще о чем-то там думать. Она не отходит от твоей постели, прямо как Вика от Адана». В ту же секунду Бехтерев пожалел, что произнес эти слова. Мысль о том, что его друг умрет, вдруг стала такой отчетливой, что невольно сделалось жутко. И, кажется, Дима тоже почувствовал это. В его медных глазах отразилась усталость. «Я поговорю с ней», — тихо произнес он. «Попытаюсь убедить переехать при первой же возможности. Если же мой приступ повторится снова, не позволяй ей навещать меня. Не надо ей на это смотреть. Она любит тебя. Я знаю. И именно поэтому хочу, чтобы она жила нормально». Иван намеревался было что-то произнести, но в этот момент дверь приоткрылась, и в проеме показалось круглое лицо Георгия. «Чё это ты не в койке?» — встревоженно воскликнул Лось, поспешно направляясь к своему бывшему боссу. «А ты куда смотришь?» — накинулся он на Ивана. «Лепила же конкретно сказал, что ему покой нужен, чтоб лежал, не дрыгался. Что ты с ним базаришь?» «Мне стало лучше», — попытался утихомирить его Лесков. «И чё? Все равно лежать надо. Мы думали, ты скопытишься, психовали не по-детски, а ты разгуливаешь тут. Быстро изобразил горизонт». «Угомонись», — Дима невольно усмехнулся. «Я тут Ивану про Сидней говорил. Ему бы Вику увезти, пока здесь все восстанавливает. И тебе неплохо бы туда перебраться вместе с Максом». «Ну, неплохо, да?» Без особого энтузиазма пробормотал Лось. «Хоть какая-то жизнь над всем этим тленом. Позитив в реальном дефиците из-за тебя. Напугал ты нас конкретно. Вайнштейн вообще не вылезает из лаборатории. Все скисшие, никто не знает, что и думать. Я один мужикам задвигал, что все нормалек будет. Ты же поправишься, да?» «Я постараюсь найти лекарство, но...» «Румынский упырь говорил, что все слова перед «но» не считаются». «Тогда скажу прямо. Вы уедете при первой же возможности, а я останусь». «Один?» «С Альбертом. Если он, конечно, захочет. Остальным же здесь делать нечего». «А вот за это и ушатать можно». Лицо Георгия приняло оскорбленное выражение. «Охренел, Димон? Я чё, может, левый пацан? Или я кидал тебя когда-нибудь? Ладно, Иван свою пасти должен, она без него никуда. После смерти лунатика им надо поехать. Но я-то чё?» «У тебя Максим», — сдержанно заметил Лесков. «Ну, Макс с Викой поедет, Иван попасет нормально. Где один ребенок, там и два, где два, там и пять». Лось не заметил, как Бехтерев переменился в лице и уверенно продолжил. «А мой пацан реальный, за батину штанину не цепляется. Так что я полюбасу остаюсь. Ты мой кореш, Димон. Я за тебя давно впрягся и свой базар не меняю. Я всегда и подскочить могу, и вопрос разрулить, и не срастун уладить. Ты ж меня знаешь. Это Фостер, падла говёная, уже сегодня в Сидней намылился. А я так не поступаю». «Сегодня?» — переспросил Дима. «Там же еще опасно». «Сказал, что у него какие-то неулаженные дела», — пояснил Иван. «Пойдет туда вместе с солдатами и уже на постоянку. Ты же вернул ему дом». «Да, помню. Но не думал, что он рискнет воспользоваться моим предложением так скоро». «А чего ему не воспользоваться?» — удивился Георгий. «Не любят тут его. Вот решил свинтить, пока ты в отключке валяешься. А там он заныкается, ростки пустит. Нехило ты ему, конечно, отмусолил. Скворечник на берегу моря». «Так тебе ведь тоже дом выделят», — усмехнулся Бехтерев. «Я корешей хатами не меряю». С этими словами Лосенко гордо выпрямился. «Я для Лескова бесплатно все делал. И вообще, как встречу хорошую бабу, заделаем с ней ребенка. Если сын выскочит, Димкой назову». «Пророчество Фостера начинает сбываться», — улыбнулся Лесков. «Неизвестно, когда арку активируют». «Через полчаса, а чё?» «Да так». Иван и Георгий оставили Диму только тогда, когда тот вернулся обратно в постель. Какое-то время он лежал неподвижно, прислушиваясь к удаляющимся шагам, после чего снова поднялся и принялся приводить себя в порядок. Слова Бехтерева о Кате не выходили у него из головы. Нужно было поговорить с ней, убедить перебраться в Сидней. Лесков едва закончил бриться, как дверь в его палату снова приоткрылась. «Как говорят русские, если кот умывается, то это к гостям. А если чистить зубы, то к гостям в белых халатах», — раздался знакомый насмешливый голос. «А если гости в военной форме?» Устало усмехнулся Лесков, взглянув на Фостера. «Значит, гость скоро отправится в Австралию и зашел попрощаться». «Мне уже сообщили, что вы уходите вместе с солдатами». «Даже будучи при смерти, барон продолжает оставаться в курсе всех событий», — осклабился Эрик. «Вас определенно талант к политической деятельности». «Вас тоже. Не каждый может сменить страну и при этом остаться в плюсе». «О каком плюсе идет речь? Я лишь вернул себе то, что вы у меня отняли. Мой дом, мой статус, моего личного робота и коллекцию автомобилей. Ничего дополнительного вы мне не предоставили». «Кроме жизни». «И этого вы мне не давали. Вы слишком молоды, чтобы быть моим папашей. И слава богу, у меня еще меньше причин желать вам смерти. Я подарю оставшиеся пули другим людям». «И кто же еще остался в вашем списке?» Дмитрий внимательно посмотрел на собеседника. «Так, разная шваль. Вы их не знаете. Не волнуйтесь, среди них нет ни одного обладателя русской фамилии. А с завтрашнего дня я официально стану законопослушным гражданином». «Что ж, поздравляю вас с новой жизнью». В голосе Лескова послышался легкий сарказм, на что Фостер весело ухмыльнулся. «Я бы тоже хотел вас поздравить, но ваше будущее не настолько отчетливо». Внезапно тон Эрика сделался серьезнее. «Вайнштейн сказал, что лекарства нет». В этот момент Диме пришлось приложить немало усилий, чтобы его лицо не отразило тех эмоций, что он испытывал. «Однако», — продолжил Фостер, «во время моего последнего визита в Австралию я успел пообщаться с Сильверстайном. Он гораздо более мощный энергетик, чем Вайнштейн, поэтому я дал ему ваше обручальное кольцо». «Ты рылся в моем столе?» Мрачно поинтересовался Лесков. «Это больше не ваш стол, Дмитрий. Теперь в вашем кабинете заседает какой-то правительственный хрен, который пытается освоиться на вашей прежней должности. Ваши вещи перенесли, но я-то помню, что у вас был золотой крест. В сейфе ничего не нашлось, поэтому я полазил по ящикам». С этими словами Эрик достал из кармана крест и золотое кольцо, после чего положил их на край прикроватной тумбочки. «Там была еще одна вещь», — холодно произнес Лесков. «Ах, да!» — протянул Эрик. «И вам чертовски повезло, что эта вещь не попала в чьи-то нехорошие руки. Было бы немало вопросов касательно этого любопытного снимка». С этими словами Фостер снял с плеча рюкзак и извлек из него брошюрку с русскими пословицами и поговорками. затем аккуратно положил ее к остальным предметам. «Между 14 и 15 страницей». «Спасибо». «Еще рано благодарить». «Так вот, на чем я остановился?» «Я отнес кольцо Сильверштайну, и он обронил любопытную фразу. Ваша энергетика — это энергетика смертельно больного человека. И он считает, что лекарство вас не спасет». Лесков молча отвел взгляд, делая вид, что услышанное его нисколько не трогает. А потом добавил, может, уже стоит прикончить этого несчастного человека, хотя бы из жалости. «Не вы ли мне еще недавно советовали бороться?» «И дальше буду советовать. Мне странно это говорить, но я на вашей стороне, Дмитрий. Однажды вы выступили на моей, и с тех пор у меня периодически свербит чувство благодарности. А так отделаюсь и снова смогу вас спокойно ненавидеть. То ли меня покусали русские мухи добра, то ли я просто сделался сентиментальным, но не могу забыть, как вы защищали меня на собрании. Да-да, на том самом, с которого меня так любезно попросили удалиться. Вы помогли мне. А я помню тех, кто мне помогает. Благо, это несложно. Список небольшой». «Почему вы не сказали мне раньше?» Эрик пожал плечами. «Все никак ноги не доходили до столь личной беседы, но раз уж я вижу вас в последний раз, то можно и сказать». «Руки». Автоматически исправил его Лесков, все еще удивленно услышанным. «Какие руки?» — не понял Фостер. «Руки не доходят». На лице Эрика отразилась озадаченность. Несколько секунд он переваривал ходячие руки, после чего мрачно изрек. «Вот теперь вы и понимаете, почему я хочу свалить из этой страны?» Дмитрий устало усмехнулся. «Спасибо, что принесли мои вещи и попытались помочь». Чуть мягче произнес он. Затем приблизился к Фостеру и протянул ему ладонь для рукопожатия. «Это значит мир? И мы теперь официально на «ты»?» «Если я вижу тебя в последний раз, то да». С этими словами Лесков улыбнулся. И Эрик рассмеялся в ответ. Затем американец пожал ему руку. Спустя 15 минут Эрик вышел из арки правительственного здания Сиднея и, ничего не объясняя другим солдатам, направился к ближайшему припаркованному кабриолету. Он, как и большинство автомобилей Золотого континента, не имел противоугонной блокировки. В стране, лишенной преступности, любые замки и сигнализации потеряли смысл. Устроившись поудобнее на кожаном сиденье, Фостер завел двигатель и включил музыку. Затем кабриолет тронулся с места. В этот момент Эрик ощутил своего рода дежавю. Еще до ссоры с Советом 13 он также беспечно катался по городу, наслаждаясь хорошей погодой и прикосновениями ветра. Не хватало лишь длинноногой богатенькой красотки, которая будет смеяться над любой его шуткой. Вместо этой красотки с Эриком ехала пустота. Она сидела не в соседнем кресле, а глубоко в груди, и жестоко хохотала над ним. Война вообще любила пошутить. Сначала отняла единственного человека, который его любил. Затем незаметно привязала к тому, кого он ненавидел. Лесков не был ему другом или хорошим знакомым, но между ними царило понимание. К тому же Дмитрий никогда его не осуждал. Не выискивал в нем хорошее и не делал из него монстра. Принимал таким, какой есть. Словно пытаясь заглушить свои мысли, Фостер сделал музыку погромче и вдавил педаль в пол. Спустя еще несколько минут он, наконец, добрался до цели. Это был новенький двухэтажный особняк с личным бассейном, беседкой и гаражом на 10 автомобилей. Эрик вышел из машины, перелез через ограду и уверенно направился к крыльцу. Дверь без замка послушно отворилась. «Дорогая, там кто-то пришел!» — раздался встревоженный мужской голос. В коридор выглянул мужчина лет 45, и в тот же миг Фостер достал пистолет. Выстрел в голову уложил несчастного на пол. Из гостиной донесся пронзительный женский визг. «Не надо было селиться в моем доме», — произнес Эрик, переступая через труп и заходя в гостиную. «Пожалуйста, не убивайте», — взмолилась женщина, но следующая пуля заставила ее замолчать. Фостер направился дальше, попутно заглядывая в каждую комнату. Затем он взбежал на второй этаж и, распахнув ближайшую дверь, обнаружил за ней перепуганного 17-летнего парня. «Господи, что ты сделал с моей бильярдной?» С досадой вырвалось у Эрика. Прежний зал теперь стал комнатой типичного богатого подростка. «Не убивайте», — прошептал парень. Его лицо скривилось, по щекам потекли слезы. «Умоляю, это мои родители виноваты. Это все они. Я никого не травил. Мне вообще плевать было на всех этих нищих. Мне они не мешали». Ответом Эрика стал очередной выстрел. И он направился дальше. Обойдя весь дом, он в итоге вышел на балкон и увидел лежащего на бордюре породистого рыжего кота. На шее животного темнел дорогущий ошейник с бриллиантом. Покрутив пистолет в руке, Фостер криво усмехнулся, а затем произнес: «Но хоть тебя не выселили, Цезарь».